Как только птицы увидят человека, они тут же глубоко уходят под воду. Тогда из воды выступает только тонкая шея, и можно проехать мимо, не заметив птицы. Фламинго. Длина 102-125 см, размах крыльев 145-165 см. Я никогда не забуду стаи фламинго, которые впервые увидел на озере Менсалех. Картина была полна неописуемой прелести. Горизонт, заполненный сотнями тысяч фламинго, пылал. Солнечные лучи играли на ослепительно белых и розоватых перьях птиц. Вспугнутая стая поднялась, живые розы образовали длинный венок, а потом синее небо разделило клинообразные линии. Это было захватывающее зрелище. У фламинго тонкая шея и очень длинные ноги, пальцы которых соединены перепонкой. Клюв достаточно высокий, с середины он под тупым углом загнут вниз, у основания обтянут сравнительно мягкой кожей, а кончик твердый. Края клюва окаймляют роговые пластинки, через которые фламинго процеживает пищу и при закрытом клюве. Подклювья более мощные. И этим фламинго отличается от других птиц. Такое строение клюва и мясистый язык – прекрасное устройство для процеживания воды и ловли небольших водных животных, живущих на болотистом дне. Фламинго ищут пищу, перемешивая предварительно воду, грязь и ил. Положив голову на водную гладь, птица шарит клювом по поверхности воды, под водой или погружает голову на дно отмели и быстрыми движениями поднимает грязь. Мелких животных, которых ей удается поймать, она растирает роговидными выступами языка и краями клюва и проглатывает. Я вел наблюдение за фламинго на побережье Атлантического океана в нескольких километрах от порта Уолфиш-Бей. Они двигались маленькими шажками по илистому морскому берегу, кругами и спиралями диаметром до 80 сантиметров, выдавливали ногами небольшое количество жидкой кашицы и процеживали ее клювом. Маленькие фламинго питаются в основном одноклеточными растениями, более взрослые – водорослями, рачками, моллюсками и насекомыми. Вместе со своей супругой, с Дэной Вагнеровой, я наблюдал за жизнью фламинго и у горячих источников, впадающих в озеро Маньяра в Танзании. По краям температура воды достигала 72 градусов Цельсия. Вокруг небольших ручейков было много голубых, желтых, желто-зеленых и красноватых водорослей. Примерно в 15 метрах от источников вода растекалась по поверхности. Фламинго медленно выступали из озера и направлялись рядами друг возле друга против течения прямо к источникам, входили в них и процеживали воду, хватая водоросли. Я измерил температуру воды по пути их движения. Термометр показал плюс 47 градусов Цельсия. На озере Магади на юге Кении в нескольких местах с большой силой бьют горячие источники. Диаметр одного из них – около метра. В сухой сезон вся эта территория покрыта кристаллической содой, изборожденной песчано-илистыми полосами и разливающейся во все стороны теплой водой. Фламинго расхаживали по воде и доходили до самых больших источников. Видимо, горячая вода им не мешала. Недалеко от озера Магади находится известное озеро Натрон, где я собирался снимать фламинго и их гнездовье. Но добраться туда пешком оказалось почти невозможным. Какой-то отрезок пути мы прошли по твердой корке болота, вполне благополучно, однако через несколько сот метров начали проваливаться и порезали себе ноги об острые обломки корки. На дне кратера Нгоронгоро находится небольшое озеро, на котором также живет большое количество фламинго. В сухой сезон озеро становится маленьким, широкая высохшая полоса вокруг него покрыта слоем белого птичьего помета. Ветер, дующий с озера, поднимает целые облака мелкой белой пыли, которая образует завесу с неприятным запахом. Больше всего фламинго я видел на небольшом озере Накуру, расположенном в центре плодородной кенийской возвышенности на высоте 1849 метров. Здесь обитали более 2 миллионов фламинго и примерно 300 тысяч других птиц. Фламинго прохаживались по мелкой воде, плавали где было поглубже или перелетали группами с одного конца озеро на другой. В воздухе постоянно находились несколько сот, даже тысяч птиц. Стаи летящих над озером фламинго в горячем ясно-синем небе — это фантастически прекрасная картина живой природы. Усиленные в тысячу раз крик и шум напоминают гул морского прибоя. На озере Накуру фламинго не гнездятся. Самым большим гнездовьем, пожалуй, можно считать горячие натриевые озера. Здесь фламинго строит конусообразные гнезда из ила высотой в полметра.